Глава 10. 2 сентября, понедельник. Часом позже, вскоре после того, как часы показали четверть 11, так и не получив сообщения от Иден, он съел несколько ложек сухого завтрака, снова позвонил ей на мобильный бестолку, а затем на рабочий телефон. Звонок перенаправили на голосовую почту. После этого Найл набрал общий номер западной компании взаимного страхования, и когда на звонок ответила какая-то женщина, спросил, нельзя ли отыскать его жену, пояснив, что уже звонил ей на прямой телефон. Велев подождать, женщина обзвонила несколько отделов, где могла находиться Иден, и сообщила, что ее никто не видел. «Хотя ожидалось», — любезно добавила она, — «что в половине девятого Иден явится на совещание». Поблагодарив ее, Найл завершил звонок. Проклятие. Он попробовал вспомнить вчерашний день, но в голове царила полная неразбериха. Наполнитель для лотка. Он что, сходит с ума? Они ссорились в машине, царапались из-за сущей мелочи. Он высадил Иден у магазина Теска, чтобы она купила мешок наполнителя, верно? Нервы ни к черту. Он достал из холодильника банку энергетика, выпил одним махом, и тут пиликнул телефон, новое сообщение. «Иден!» Глянув на экран, он с разочарованием понял, что сообщение пришло от ее матери. «Какие новости?» «Пора звонить в полицию», — решил Найл. «Но по какому номеру?» 2 недели назад один пьяный говнюк, который ехал из центра Брайтона к северу от аэропорта Гэтвик, сбежал от него в микрорайоне Редхилл, оставив Найла наедине со счетчиком, намотавшим 40 фунтов. На следующее утро, чтобы сообщить об этом, Найл позвонил по неэкстренному номеру 101 и 17 минут ждал ответа, после чего оператор, выслушав подробности, заверил, что с ним непременно свяжутся. Но ответного звонка Найл так и не дождался. Да ну к черту. Он набрал 999. «Диспетчерская экстренных случаев», — ответили ему после 3-го гудка. «Какая служба вам требуется?» «Соедините с полицией, пожалуйста». После короткой паузы он услышал твердый, но вежливый женский голос. «Полиция Суссекса, чем могу помочь?» «Здрасте», — сказал Найл. «У меня пропала жена. Боюсь, как бы с ней чего не случилось». «Продиктуйте, пожалуйста, ваше имя и адрес, сэр». Он сделал, как велено, после чего женщина осведомилась, как зовут его жену и сколько ей лет, спросила о дате и месте рождения. Пару секунд Найл вспоминал, когда родилась Иден, 2 или 3 марта 1988 года, и в конце концов решил, что 3-го. «Вы не могли бы дать полное описание внешности вашей супруги и рассказать, в какой она была одежде, когда вы видели ее в последний раз?» Найл повторил то же, что говорил вчера охраннику магазина, но добавил несколько подробностей. Ей 31 год, рост 5 футов 7 дюймов, прямые каштановые волосы до плеч, розовый топ и белые шорты. Тут он вдруг понял, что дал охраннику неверное описание. Вчера Иден собрала волосы в пучок на затылке, как всегда делала, если не успевала помыть голову. Он сообщил об этом женщине. Та, будто действуя по сценарию, спросила Найла, что на его взгляд могло случиться и нельзя ли перечислить подробности исчезновения. Он рассказал ей все, что знал. Затем, и тут разговор стал еще сильнее походить на сценарий, женщина попросила дать информацию о родственниках, друзьях и коллегах Иден. Найл ответил так подробно, как только мог. «Случалось ли в прошлом, чтобы ваша жена пропадала?» — спросила женщина, исчерпав список шаблонных вопросов. «Нет, никогда». «То есть не исчезала на какое-то время?» «Нет, хотя, погодите, примерно год назад, когда мы поссорились, она зашла в магазин, встретила подругу и попросила отвезти ее домой, а я остался ждать в машине. Так она мне отомстила». Пауза. Найл услышал щелчки клавиатуры. «Такое случилось лишь однажды?» — уточнила женщина. «Да». «Часто ли между вами бывают ссоры?» «Нет, не чаще, чем у других пар». Снова щелчки клавиатуры, а затем очередной вопрос. «Случалось ли вашей супруге испытывать проблемы с психическим здоровьем?» «Нет, никогда». «Она причиняла себе вред?» «Вред? В смысле, могла ли порезаться?» «Нет, меня интересует преднамеренное причинение вреда». «Нет, это исключено», — сказал Найл. «Ваша супруга Иден когда-нибудь говорила с вами о самоубийстве? Вы не задумывались, что она могла покончить с собой?» «Нет, ни в коем случае». «То есть такую вероятность вы исключаете?» «Полностью». Теперь Найл едва не кричал на женщину. «Ни за что не поверю, что она на такое способна. Черт, мы всего лишь поругались из-за наполнителя для кошачьего лотка. По-вашему, она могла наложить на себя руки из-за такой мелочи?» Какое-то время ответа не было. Только щелканье клавиатуры. «Оставайтесь дома, сэр», — сказала, наконец, оператор. «Я отправлю к вам наряд как можно скорее». «Да, конечно», — ответил Найл. «Я никуда не уйду. Сколько мне ждать?» «Постараюсь прислать машину в течение часа. Если за это время что-то изменится, пожалуйста, перезвоните». Найл пообещал, что так и сделает.